Глава 13. Анастасия беседует с шофером Колей об эвакуации и вообще о жизни. Анастасия проснулась задолго до рассвета. Как только в комнате стало светлеть, она тотчас поднялась со своей раскладушки и босиком прошла на кухню. Достала из холодильника бутылку минеральной воды, чтобы сварить кофе, яйца, и стала готовить завтрак, с нетерпением прислушиваясь, не звонит ли будильник в комнате, где спали хозяева. В половине седьмого они с Алексеем наконец вышли из дома. «Придем на санэпидемстанцию пораньше, пока из коллег никого еще нет», — сказал ей Алексей еще за завтраком. «Не хочу лишних расспросов. Оставлю записку начальству, что выехал за пробами в сельские районы, вот и все. Главное — выписать для тебя бумажку. Ты не забыть прихватить халат для пущей убедительности. Контроль везде очень строгий, повсюду расставлены посты. Ну да ничего, проберемся куда надо». Мы что, в случае чего сможем и в Чернобыль поехать? Ну нет. В Чернобыль и вообще в зону въезд по особым пропускам. Туда даже московские киношники пока не смогли пробиться. Хотели хронику снимать, но наше начальство не пропустило. Куда там? Да нам в зону и не надо, там же никого нет, кроме тех, кто на ликвидации последствий работает. Аленку твою надо в районах искать, куда эвакуированных свозили. Вот туда мы и направимся». На санэпидемстанции они пробыли около часа. Алексей выписал себе и Анастасии путевки и выхлопотал машину с шофером. Взял нужные карты. «Шофер у нас надежный и осведомленный», — шепнул он Анастасии, когда они шли к зеленому газику. «Он сам участвовал в эвакуации, людей вывозил. К властям настроен скептически и язык за зубами держать умеет. Зовут Колей». Коля оказался здоровенным дядькой за 40, с лицом добродушного выпивохи. «Куда сперва двинем, начальник? На море?» «На море, Коля. Возьмем пробы, а там поедем дальше по районам». «Морем киевляне звали Киевское водохранилище», — догадалась Анастасия. Они довольно скоро к нему подъехали. Алексей взял бутылки для проб и пошел к зеленой зловонной воде, а Коля с Анастасией остались ждать его на прибрежной дороге. «Алеша говорил, что вы участвовали в эвакуации жителей из района аварии», — сказала Анастасия, которая не терпелась узнать у Коли, как это все происходило. «Угу. Вывозил людей. В автобусных парках шоферов не хватало, так нас туда вызвали. А правду пишут газеты, что эвакуацию начали уже через 2 часа после аварии». «Брехня», — спокойно ответил Коля и закурил папиросу. «А вы чего интересуетесь, по делу или так?» «Я, по правде говоря, не люблю любопытных ни по делу». «По делу, Коля. Я с первых дней аварии разыскиваю свою сестру. Муж ее работал на станции. У нее 2 мальчика и 3-го ребенка ждет. А муж погиб, умер уже в Москве от лучевой болезни. Тяжелый случай. Тут была такая неразбериха, что полно людей порастерялось. До сих пор многие найти друг друга не могут. Да оно и понятно, если вспомнить, как они, власти, то есть, всю эту эвакуацию провернули. Может, мы присядем, Коля, и вы мне расскажете, как она проходила?» Коля снисходительно улыбнулся. «Куда ж ты, мать моя, присядешь? На травку, что ли? Так ведь сначала надо Алексея Ивановича с дозиметром звать, чтобы он травку эту проверил, а то ведь и задницу обжечь недолго, не говоря о чем поважнее. Айда в машину». Они сели в машину. Коля положил обе руки на руль и оперся на них подбородком. «Про эвакуацию спрашиваешь?» «Ну, я расскажу, что сам видел, где сам был. Вызвали меня в воскресенье утром 27 апреля и говорят, поедешь в Припять с колонной, готовься». Выехали мы с утра, простянулись на несколько километров. Едем, кругом посты понаставлены, но пропускают нас без запинки. Подошли мы к Припяти, но в поселок не вошли, а расставили нас так, чтобы из поселка не очень-то заметно было. Велели ждать, мол, людей к эвакуации готовят. Мы вышли из машин ноги размять и обалдели прямо. Люди-то, похоже, знать не знают, что им готовят какую-то эвакуацию. Там пацанье футбол гоняет, там баба белье на просушку вешает, там рыбак с ведерком с реки идет. Рыбки радиоактивные наловил и радуется, а подсказать некому. А что же, взрыва никто не слышал? Не глухие же они были. Взрыв-то в самом блоке произошел. Слышно-то было чуть-чуть. Про взрыв только те знали, кто был на станции. Но потом нас развели по городу и поставили возле домов, к подъездам. Милиции кругом понагнали, дома все в раз оцепили. Прямо будто военный десант город захватил. Люди бегут к своему дому, а их менты в охапку и в автобус, кто в чем был. Потом начали людей из домов выводить. Кто сам идет, а кто кричит «не поеду», бабы в рев, без детей не поедут. Все одно запихивают в автобус без разговоров. Иные сообразительные мамаши детишек одели, как в дорогу полагается, а других в коротких штанишках так и вывели. День-то жаркий был. Иные, что порасторопнее, хотели вещи с собой взять, с сумками и чемоданами вышли. Но им велели все бросить, ничего с собой не брать. Эвакуация всего на день, на два. На местах для вас все приготовлено. Я уж старался не глядеть. У меня и без того руки дрожать стали. Но будто со скотом бессловесным обращались. Это они все паники боялись. Вот и постарались врасплох захватить, чтобы никто не успел ни подумать, ни спросить. Ну, и повезли мы их, куда велено. Колонна ползет медленно, детишки за спиной ревут, бабы рыдают, мужики ругаются. Я много в жизни поездил. На севере в лагерях за баранкой сидел, в аварии попадал. Но такой поездки у меня еще не было. Ну, развезли мы их по местам. А по каким местам? Кого куда? Вообще-то первый рейс был в Полесские и Иванковские районы. Но там уж кого куда. Автобус туда, автобус сюда. И сразу же с людьми пошла неразбериха. Первыми-то сажали матерей с детьми и тех детишек, что вовсе без родителей вывозили. Из садиков, яслей. И только мы людей из автобусов выпустили, как тут же крик поднялся: «Где мои дети? Куда мою жену отвезли?» На местах их тоже милиция да местные власти встречали и тут же по домам местных жителей разгоняли. Тем приказ дали: «Хочешь, не хочешь, бери в дом эвакуированную семью и устраивай на жительство». Но, надо сказать, бабы-то наши сердобольные. Они эвакуированных ласково встретили, повели по своим хатам. Не все, конечно. Полно было и таких, что жаловаться обещали, в дом пускать не хотели. От них зараза идет, радиация. Они мне моих детишек заразят. Не пущу и точка. Но этих живо усмиряли. На каждого есть управа не у милиции, так у местной власти. При мне председатель в одной деревне обещал у одного мужика и дом отнять, если не возьмет к себе семью. Не знаю уж, каково у таких эвакуированным жить. Да и то понять людей можно, ведь не война. Так легко ли в дом пустить чужую ораву с ребятами, кормить, устраивать? Это наши власти сообразили живо, что можно всю работу на других спихнуть поначалу, а там уж видно будет. Я не совсем понимаю вас, Коля. Если столько народу сразу вывезли в один день, то куда же их деть? Видно, другого выхода не было. Коля поднял голову и резко повернулся к ней. «Выхода, говоришь, не было? А мы тут с ребятами-шоферами беседовали за рюмочкой и тоже рассуждали, был ли выход какой, чтобы людям легче было. И нашли другой выход? Конечно, нашли, сразу же. Вот послушай. Во-первых, мать моя, в первый день эвакуировали вовсе не все 90 тысяч, а только людей из Припяти, из поселка Энергетиков, да из Чернобыля сколько-то. Мы после еще по ночам несколько рейсов делали и туда, и туда. И про остальные места я и не говорю. Из 15-километровой зоны, сначала-то зону в 15, а не в 30 километров установили, 9 дней вывозили, мне шофера говорили, и милиционер один знакомый. А из 30-километровой зоны и вовсе не спешили, так что навряд ли и по сей день всех вывезли, вот. А по области не меньше 1000 одних пионерских лагерей сейчас пустует. Каникулы-то еще не начинались. Вот бы людей развезли по этим пустынным-то лагерям и поселили так, чтобы на местное население всю эту заботу о них не сваливать. Верно мы с братвой рассудили? Пожалуй, да. Почему же власти до этого не додумались? Додуматься-то они, может, и додумались, а только им это не подошло. И тоже ясно, почему не подошло. Почему же? Так ведь людей сразу кормить надо было, раз. Потом по селам их на второй-третий день можно к работе приставить, на поля колхозные послать, это два. Вот тебе расчет. А что людям спокойнее было бы по-другому, так это кого же волнует? Никого. Но помяни мое слово, от лагерей-то, только не пионерских уже, Эвакуированные все одно не уйдут. Слышал я, что уже строят для них лагеря на краю малых сел. Зачем же теперь строить? Ведь в газетах пишут, что люди очень скоро вернутся в свои дома. Думаю я, что не так уж скоро они вернутся. Не похоже, что эта история скоро кончится, а похоже, что она только начинается. Надо властям людей к зиме на постоянное жительство определять будет. Вот они загодя для них и строят особые поселки. Ты газеты-то читаешь, радио слушаешь? Иногда. Я ведь почти все время в дороге, да и пишут сегодня одно, завтра другое. Оно и видно, что читать газеты правильно не умеешь. А если бы ты газеты толком читала каждый день, да радио слушала, то научилась бы читать и слышать больше, чем они тебе предлагают. Это как же, зарубежное радио, что ли? Зачем зарубежное? Хотя и вражьи голоса иногда послушать не мешает для сравнения. А только умный человек и без всяких голосов узнает, что ему надо, хотя врут и радио, и газеты. Ну а каким же это образом он узнает, если все врут? А между строк читать, да между слов слушать надо учиться, мать моя. Вот слушаю я, к примеру, о том, что такие-сякие ударники в Петрозаводске срочным образом строят по спецзаказу сборные деревянные дома для эвакуированных. А после диктор радостно объявляет, что через месяц-два жители вернутся и в Чернобыль, и в Припять. Ну, а я себе соображаю, что никуда они не вернутся, а поселят их где-то в сторонке, в эти вот самые сборные домики. И уж если такие дома заказали в Петрозаводске, когда у нас поближе есть такой же комбинат в Карпатах, то надо полагать, что и карпатских строителей заказом не обошли, а просто таких домов нужны тысячи и тысячи. Дальше мне врут, что никто из жителей от радиации не пострадал. Я, положим, знаю, сам их по больницам возил не раз, облученных-то жителей, но, допустим, я им верю. Потом я слушаю, что работает с эвакуированными 1100 медиков, 300 бригад. И тут уж я понимаю, что со здоровыми людьми, чтобы их раз-другой проверить, для такой армии медиков на день-два работы. Но и делаю свой вывод. Вы как не успокаиваете публику? А больных-то у вас хватает. И делаю я, мать моя, вывод. И домики эти, и врачи со всех концов Украины нужны вам потому, что вы больных хотите еще и изолировать от глаз подальше. Раз. Людей навек в новые места переселить. Два. А врать вам приходится потому, что дела-то совсем плохи. Три. Вот так, мать моя. Они врут, а умный человек правду от них получает. Поняла? Как будто бы. Хотя это сложно для меня, признаюсь, такой вот способ получения информации. Ну, оно и понятно, что с бабы взять. Да ты не обижайся, я правду говорю. Я ведь вижу, что ты с образованием. А только бабу хоть профессором сделай, она все бабой останется. А если что понимает в жизни, так животом, а не головой. Хоть вот взять в политике. Вот ты мне скажи, к примеру, ты до Чернобыля власть уважала? Уважала, Коля. Я сама член партии. «Была», — тихо почти про себя добавила Анастасия. «Так, а теперь, когда тебя жареный петух в жопу клюнул, как у тебя на этот счет мнение? Понимаешь ты, что много тут зла и брехни развели вокруг этой аварии? И не какие-то там акулы империализма. Те акулы по своим морям плавают, а наши собственные. Поняла ты, что наплевать им на тебя с твоей сеструхой и с ее детишками, что у них своя забота, как бы им из этой истории чистенькими выйти, да людям рот и уши заткнуть? Поняла, Коля. Вот. Так и учти, что не умом ты это поняла, а нутром своим бабьим. Будь ты мужиком, то тебе для того мозги бы потребовались поболее, чем у других. Мужик должен все по мозгам разложить. Тогда он постепенно, помаленьку думать начинает и до правды может додуматься. А баба, ей все по-другому открывается». Иной раз смотришь, дура дурой, ничего в жизни не сечет. А коснулась ей до сердца, вдруг такое скажет, что и профессору не додуматься. Ну, а с сестрой это ты правильно решила, что искать самой надо. И это тоже тебе пример политики нашей власти. Вот мы приедем в Иванков, так ты увидишь там записки на заборах. Люди родных, детей разыскивают. А по радио в это время часами рассказывают, какие молодцы пожарники на атомной, какой там вообще героизм все сплошь проявляют. И нет, чтобы дать на часок микрофон для полезного дела. Зачитать бы эти вот записочки. Разыскивается мальчик Юрочка 3 лет, волосики светлые, одет в голубую рубашечку и красные штанишки, знает свое имя. Коля стукнул кулаком по баранке и выматерился. Ты прости, мать, за дурное слово. Но как вспомню эти записочки? А по радио каждую неделю передача идет. Разыскиваются родные, что в войну потеряны. Этого они сегодня не боятся, это дело прошлое. А после войны что было? Да я ведь сам детдомовский, военный. И ведь имя свое помнил, говорил уже и даже знал адрес. В Ленинграде, по которому мы жили, Сенная площадь, дом 13, квартира 61. Вырос, поехал. Там моих уже нет, другие люди живут. А вот фамилии своей я не помнил. Видно, адрес родители заставили выучить, чтобы не потерялся, а фамилию не догадались. А если бы тогда по радио хотя бы час в день такие розыски вели, так не знал бы я своего счастливого детства на государственный счет, о котором вспоминать не хочется, да и не надо. А ты молодец, что Алексея Ивановича для такого дела нашла. Он мужик толковый и с душой, поможет. Да и я подскажу, если что, соображу по ходу дела. Как я понимаю, нам сейчас путь держать в Иванков. Не плачь, лягуха, не потопнем». Коля по-свойски похлопал Анастасию по плечу, и этот дружеский жест приободрил ее. В ней еще больше окрепла уверенность, что она близка к тому, чтобы найти первые следы Аленушки. Вернулся Алексей с пробами воды, сел в машину, и они поехали вдоль залитого солнцем пустого пляжа. На воде тоже было пусто, лишь в одном углу зеленого пространства белел неподвижный теплоход. «Академик Марзеев», — кивнул в его сторону Алексей, — «плавучая лаборатория. Шлюз сторожит». «Зачем надо сторожить шлюз?» — спросила Анастасия. «Затем, чтобы в случае резкого повышения радиоактивности закрыть плотину». «Значит, такая опасность есть, что радиация в любой момент может еще повыситься?» «Конечно, есть. Как не быть. И тогда с водой вовсе плохо будет. Мы ведь и так на голодном водном пайке». «Что ты говоришь? Неужели на Украине так плохо с водой?» «Очень плохо, Настенька. И до Чернобыля у нас воды было в 19 раз меньше общесоюзной нормы. Как, считая среднеазиатские республики с пустынями? Представь себе, вот так мы хозяйствуем, матушка. Не любит нас природа. Лозунг наших мелиораторов, знаешь? Превратим все болота в пустыни. Так-то. Куда едем?» — спросил Коля. «В Иванков», — ответил Алексей. «В 30-километровой зоне и сейчас можно жить. Эвакуацию провели в ней лишь потому, что людьми нельзя рисковать. Правда Украины. 8 мая 1986 года. В считанные часы были эвакуированы жители поселка Пристанции. Михаил Горбачев из выступления по центральному телевидению 14 мая 1986 года. 21:00. Эвакуация населения началась 27 апреля. Первыми отправили женщин и детей. Из Чернобыля и прилегающих районов в радиусе 30 километров было эвакуировано около 48 тысяч человек. В качестве профилактической меры были розданы таблетки йодистого калия населению внутри 30-километровой зоны и за ее пределами. Обзор представителей МАГАТЭ. Агентство печати новости, 12 мая 1986 года. Пожар потушен, но впереди не менее сложное и ответственное дело, требующее, с одной стороны, такта и понимания, с другой — особой скорости выполнения. Речь идет об эвакуации. И милиция с этим делом справилась хорошо. Весь город Припять был разбит на 5 секторов. В соответствии с секторами было укомплектовано и 5 эвакуационных групп. Их возглавили ответственные сотрудники городского отдела внутренних дел МВД Украины. 26 апреля в Припять прибыл заместитель министра внутренних дел республики генерал Бердов, 27-го начальник политотдела генерал-майор Боровик. В Киев они возвратились только 4 мая, когда были, наконец, выполнены наиболее сложные операции. Газета «Известия», 7 мая 1986 года. Прибыв на рассвете 26 апреля в Припять, генерал Бердов не поверил своим глазам. В стороне над промплощадкой полыхало зарево, а здесь, субботней линсой, не торопясь, просыпался город. Открывались магазины, наполнялись прохожими улицы, по-летнему одетые, с детьми, с утра пораньше спешили они на природу. Тысячи беспечных, празднично настроенных семей, не чувствующих опасности. Газета «Социалистическая индустрия», 16 мая 1986 года. Милиционеры перекрыли все дороги КЗС и к поселку, ведь окрестности станции – места очень живописные, и люди по выходным дням любили здесь отдыхать, а в этот день как раз была и суббота. Но места отдыха стали теперь опасной зоной, и милицейские наряды, вполне естественно, закрыли к ним подступы. Газета «Правда Украины», 8 мая 1986 года. Тысяча автобусов уже стояла под городом атомщиков. Колонна вошла в него ровно в 14 часов. У каждого подъезда остановилась машина. Многие люди просто не думали, что отлучка может быть длительной, и выходили налегке. Газета «Правда Украины», 8 мая 1986 года. Людей, конечно, встревожило сообщение о предстоящей эвакуации. Целая делегация явилась в исполком. Встретиться с людьми, успокоить их, поручили генералу Бердову. Геннадий Васильевич вышел к людям в генеральской форме. Высокий, седовласый, спокойный, он сумел найти самые нужные слова о предстоящей эвакуации города. Кто-то пытался возмущаться, но на баламута зашикали, рассказывает генерал. Люди, хотя и с трудом, но осознавали реальность опасности. Газета «Советская Россия», 8 мая 1986 года. Сборных пунктов не устраивали, чтобы избежать сутолоки и паники, и добились желаемого. Генерал-майор Боровик, начальник политотдела МВД Украины. Газета «Известия», 7 мая 1986 года. Но у нас подняли по тревоге. Построились в колонну и отбыли в город Припять. Машин было очень много, я не знаю точных данных. Но было более 1000 машин и автобусов. Я уже не говорю о грузовых автомобилях и прочих. Не было никакой паники. Работники ГАИ дежурили круглые сутки. Вот я там был 2 раза. Первый раз, потом 2-й раз ночью. Нам приходилось в основном ездить только ночью. Но везде на дорогах был порядок. Везде. Интервью с водителем Александром Милевским, радио «Маяк», 17 мая 1986 года, 3 часа 35 минут. Некоторые родители выводили ребятишек в коротких штанишках, легких рубашонках, да еще выпускали из подъездов поиграть на улице. Было обидно, беспредельна ли глупость. Газета «Комсомольская правда», 11 мая 1986 года. Эвакуация выплеснулась на дороге тысячами машин. 9 дней в районе Чернобыльской АЭС для генерала Геннадия Бердова и его коллег стали самыми трудными днями в жизни. Газета «Правда Украины», 8 мая 1986 года. «Прекрасно, мы ничего не чувствуем, нормально все». Ответ эвакуированных в село Обуховичи на вопрос корреспондента об их самочувствии. Радио «Киев», 8 мая 1986 года. В верхнем течении Днепра, Сожа и Припяти на территории Белоруссии действительно были пойманы рыбы, у которых было обнаружено некоторое количество радиоактивных веществ. От рыбалки здесь лучше временно воздержаться. Газета «Советская Белоруссия», 8 июня 1986 года. В течение 1,5 суток вдвое увеличилось население многих деревень. В домах к ужину накрывали столы на семьи, увеличившиеся до 10-12 человек. Газета «Советская Белоруссия», 8 мая 1986 года. Есть Петро Артеменко в селе Блича. Большой дом, своя машина, живет с форсом, заносчиво. Он наотрез отказался принять кого-нибудь из эвакуированных. Полы в новом доме покрасил, видите ли, испортят, грязи нанесут, украсть что-то могут в квартире. Газета «Правда», 23 мая 1986 года. В первые дни после эвакуации она искала детей. Потерялись 13 малышей. Ехали отдельно от родителей, а тех разместили не в городах, в ближайших селах. Составляли списки, вывешивали где только можно, сообщали телефоны, сами звонили по сельским советам. Газета «Комсомольская правда», 11 мая 1986 года. Ныне в 52 селах 10 районов Киевской области полным ходом сооружают жилье для населения, эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС. 40 тысяч посланцев из разных уголков республики трудятся от зари до зари в прямом смысле этих слов. Строительство развернуто в основном близ малых и отдаленных сел. Газета «Сильские вести», 13 июля 1986 года. Уже к осени в местах отселения в Белоруссии возведем 40 новых поселков. Гроховский, председатель Гомельского облсполкома. Газета «Правда», 23 июля 1986 года. Вы видели обстановку в лагере сказочной? Записки на деревьях, на заборе. Ищут родных, жен и детей. Люди не знали, где их близкие, а сами шли на дежурство. Газета «Правда», 2 июня 1986 года.